Мопассан был зачислен в парижское интенданство, наполовину штатский, он может спокойно дожидаться демобилизации. Воинственный огонь затухает под серым пеплом казарменной жизни. 11 марта 1871 года, 11 дней спустя после прихода прусаков, Париж гудит у пушек, перекочевавших накануне с гобеленов на Монмартр. Кровавая патриотическая трагедия, последняя из революций XIX века, уже назрела. Мопассан в это время гостит в Этретто у знаменитой певицы мадам де ла Керьер. Он ни о чем не догадывается. Оставшийся в живых, уснувший в долине, сочинил 8 галантных куплетов и переписал их в альбом певицы. «Уснувший в долине» — стихотворение французского поэта Артюра Рембо об убитом солдате. Примечание редактора. Они заканчиваются таким четверостишием. «Куда я ни пойду, ваш голос, он со мной. Любовь сидит прочней занозы. Ах, стойте же, лужок, да просьбы столь простой, снисходят ведь и виртуозы». Мопассан вынужден, ворча, сесть в поезд и вернуться в казарму. Против него затевается верное дело. В мае месяце военный интендант 2-й гаврской дивизии обратился к мэру Этрета с просьбой предупредить 2-го солдата де Мопассана, следует читать, 2-го года призыва, из писарского отделения военного интенданства, что ему следует представлять копию с каждой увольнительной и продление таковых, полученных им от коменданта Гавра. Копии должны были быть заверены мэром. Это может плохо кончиться для Ги. 18 марта Тьер, уверенный в непогрешимости своей пацифистской предвоенной тактики, уверенный в поддержке консервативной провинции, интересы которой он представлял, ответил провокацией на гнев поруганного народа. Отдав приказ убрать пушки с Монмартра, он толкнул Париж на восстание. Возмущение приказом обернулось неожиданным убийством генералов Леконте и Клемана Томаса, что послужило кровавым предлогом для проведения в жизнь плана, разработанного Тьером еще в 1848 году и тогда отвергнутого Луи Филиппом. Оставить город в руках восставших. Коммуна была вызвана к жизни яростью обманутого народа и коварным расчетом правителей. Они содействовали ее возникновению, чтобы потом ее обезглавить. Как только Тьер со своими войсками покинул город, восстание уже было неминуемо. Оставалось только подавить его. Период. С 18 марта по 28 мая в жизни писателя почти непроницаем для нас. Мы не знаем непосредственной реакции писателя на революционные события, однако кое-какие намеки, позволяющие понять то, о чем Ги не хотел тогда говорить, все же просочились. В произведениях Мопассана рабочие встречаются не чаще, чем в романах Бальзака. Один из них — герой рассказа «Отца-убийца» — столяр. Он убил буржуазную супружескую чету. Его считали человеком необузданным, сторонником коммунистических и даже нигилистических учений, искусным оратором на рабочих и крестьянских собраниях, имеющим влияние на избирателей. Он был незаконно рожденным. Адвокат настаивает на помешательстве, и всю ответственность за поступки своего подзащитного возлагает на тех, кто подавал ему дурные примеры. Он слышал, как республиканцы, даже женщины, да-да, женщины, требовали крови Гамбетты, крови Греви. Его больной рассудок совсем помрачился, и он тоже захотел крови, крови буржуа. Игра адвоката ясна. Он хочет обелить своего клиента за счет коллективной вины красных. Этого человека погубили те самые плачевные доктрины, которые проповедуются теперь на публичных собраниях. Не его надо судить, господа, а коммуну. Дело наверняка будет выиграно, Вдруг обвиняемый поднимается и заявляет, что эти буржуа — его родители, и именно поэтому он их убил. Вся его жизнь была сплошным кошмаром от того, что он был незаконно рожденным. Найденная им мать отказалась от него, отец угрожал ему револьвером, вот тогда он и убил их.